Выживальщики 10. Порталы. Глава 1. Когда Ваня и Зоя взглянули на монитор, то вздохнули с облегчением. Фур вернулся. Хорошо в этом было то, что вернулся он на старое место за непроходимым барьером. Судя по всему, он пытался найти проход и не смог. А его пребывание там, как оказалось, даже радует. Потому, что так они знают, где он находится и могут не опасаться неожиданностей. Следующие несколько дней все шло приблизительно по одной и той же схеме. Ваня пытался починить корабль, Зоя хлопотала по хозяйству и каждый день делала это в новой, но непременно золотой, одежде. Причем эта одежда была слишком дорогой и красивой, чтобы заниматься в ней хозяйством. Но кому до этого было дело, не беречь же ее, в самом деле. Помимо готовки, Зоя нашла оборудование для шитья и, разобравшись с ним при помощи Вани, занялась переделкой одежды. Как оказалось, шить она умела очень хорошо, потому что много этим раньше занималась. Нужно было только освоить разного рода швейные машинки и приспособления, имевшиеся в Хасблоке. Любой, даже самый дорогой корабль, был рассчитан на длительную автономность, и поэтому в его арсенал обычно входило разнообразное бытовое оборудование для ремонта, в том числе и швейное. Поэтому ремонт одежды и постельного белья, по крайней мере для персонала, были делом обычным. Зоя сначала обшила Микки, сделав ему несколько комплектов разной одежды. Потом попробовала это сделать с деревяшкой, но натолкнулась на стену непонимания. Он видел, что они надевают на себя сверху какие-то тряпки, но совершенно не понимал, зачем это нужно, и уж тем более не собирался сам одеваться. Единственное, что он признавал, так это укрыться чем-нибудь сверху во время сна. И то, эту привычку он перенял совсем недавно от людей. И если укрыться было нечем, то его это ничуть не расстраивало. Он об этом просто не вспоминал. Золотой костюм, снятый с хозяйки корабля, Зоя таки забрала себе, но пока не надевала. Хватало других вещей. Для шитья одежды она брала одежду других членов экипажа корабля, постепенно исследуя каюты и их гардеробы. Сложнее всего было с Ваней, но и тут она потихоньку справлялась. Просто приходилось делать одну вещь из нескольких. Она отшила ему один комплект из штанов, рубашки и куртки. Ване очень понравилось, но он решил его пока приберечь. На корабле было тепло и ему было удобнее в шортах. Все трупы Ваня вынес наружу и сложил в кучу на некотором удалении. Закапывать на бетонном поле было невозможно. Можно было сжечь, но Ваня просто не стал об этом думать. Им же теперь все равно, причем уже очень давно. Плазменный реактор, не без проблем, удалось водрузить на место, и экзоскелет в этом деле ему очень помог. Без него бы он вряд ли справился, потому что выпрямить направляющие, с висящим на них реактором, даже его сил бы не хватило. Теперь он возился с пультом, и все основные сложности были тут. Пока вопрос, получится починить или нет, оставался открытым. Он просто пытался исправить то, что было повреждено, чтобы можно было хотя бы провести предпусковой тест. Фур эти несколько дней тоже никуда не ходил. Ваня пытался соблюдать скрытность, чтобы его не дразнить, но длинные все испортили. Они постепенно стали выбираться наружу и, зная, что фур сюда пройти не может, совершенно не скрываясь, начали расхаживать туда-сюда, осваивая территорию. Фур их видел, и пусть не мог сейчас добраться до добычи, уходить никуда не собирался. Вот ведь они, совсем рядом. Поэтому он сидел, ждал и периодически ревел, независимо от времени суток. Они к нему даже стали привыкать, как к непреодолимому явлению природы, будь то дождь или ветер. От них можно укрыться, но нельзя отменить. Еще в самом начале, ища инструменты и запчасти в технических помещениях, Ваня нашел несколько ранцев с баллонами. К баллонам вел шланг распылителя с регулируемой головкой. Можно было разбрызгивать широким облаком, а можно было давать тонкую, но сильную струю, причем, довольно далеко. Штука была самая обычная, из таких можно брызгать всем чем угодно. Например, в суровом климате шлюз может обледенеть и, выйдя наружу через технический люк, член экипажа может обработать его противоледным реагентом. Можно проводить дезинфекцию, если потребуется. В общем, применение масса. Ваня же, только взглянув на них, сразу понял, что это то, что ему и нужно. Он думал смастерить что-то подобное, а тут вот, пожалуйста, уже готовое к использованию оборудование, а в их случае, оружие. Ваня, на всякий случай, заправил 3 штуки водой и оставил один возле пассажирского шлюза, которым они редко, но все же пользовались, а 2 положил в грузовом. На данный момент это, как ни странно, было самым действенным оружием против Фура. Они видели, что он боится воды и что она причиняет ему боль. Больше этому монстру они ничего противопоставить не могли, только спрятаться. Ваня не собирался с ним сражаться. Даже если он найдет способ проникнуть в их зону, эти штуки не смогут его убить или даже покалечить. Но зато могут помочь немного его задержать или отогнать в сторону, если кто-то окажется на удалении от корабля, чтобы он мог вернуться. А такое было вполне возможно, потому что длинные разбредались все дальше и дальше. В общем, эти штуки были лучше, чем ничего. Ваня научил пользоваться водометом, как он его назвал, Зою, чтобы она могла делать это самостоятельно. Страховка лишней не будет. Наконец, Ваня не без разочарования вынужден был признать, что не может справиться с починкой реактора. Нужны были запчасти, которых на корабле не было. Было выбито два блока, которые регулировали систему охлаждения, а без них реактор в жизни не запустится. Да оно и к лучшему, потому что если бы запустился в таком виде, то жить им осталось бы считанные минуты. Вариантов было немного. Продолжать жить здесь, до полного исчерпания запасов. Это был самый пассивный, тупиковый и бессмысленный вариант. Второй вариант – это пойти искать другой корабль, в надежде, что он окажется исправен, и они смогут поднять его в воздух. И третий – идти искать запчасти для этого. По большому счету, Ваня знал, где это можно добыть, либо на военном корабле, либо на таком же дорогом. Но вот с этим как раз были проблемы. Такие премиальные шхуны встречаются нечасто. С военными тоже не все так просто, не на всех, наверняка, стоят плазменные реакторы. Вообще, нужно, чтобы совпало много факторов. Наличие редкого и дорогого реактора. Потом, возможность проникнуть на этот корабль, что было не гарантировано. На многие корабли они попасть в принципе не смогут. Плюс еще, реактор должен быть сопоставим по мощности и по конструкции периферийного оборудования. Проще говоря, нужных блоков там могло просто не быть, а могли быть какие-то другие, которые им не подойдут. Да и если они найдут другой корабль с плазменным двигателем, проще будет улететь на нем, при условии, что он исправен, конечно. Но проблема была в том, что чем дальше, тем больше они привязывались к этому кораблю и бросать его не хотелось. У Вани в голове рисовалась такая идиллическая картинка, что они починят корабль, вернутся на его планету, найдут укромное место, куда смогут спрятать этот корабль, хорошенько его замаскируют и будут там в нем жить. А длинные обоснуются где-нибудь по соседству, в лесу. Деревяшка может остаться с ним, будет ходить к длинным в гости, когда захочет. И эта уютная картинка мирной семейной жизни с Зоей, Микки, Деревяшкой и, возможно, как знать, другими детьми, пустила корни в его сознание и постепенно становилась не просто мечтами, а планом на будущее. Да, прогресс отношений с Зоей был стремительным, но он этому только радовался. Сколько можно быть одному? Да и Зоя оказалась женщиной что надо. Ему теперь было странно, что он сразу этого не заметил. Теперь, в воспоминаниях, раньше была как будто другая женщина с ребенком. А потом она ушла, но пришла вот эта. Красивая, хозяйственная, заботливая, ну и все остальное тоже на уровне. И вот эта картинка была неотрывно связана с этим кораблем. Не хотели они отсюда уходить, ни он, ни Зоя. Когда ситуация зашла в тупик, они сидели вдвоем перед мониторами и тупо смотрели на взлетное поле, на Фура, на стоящие дальше корабли и еще дальше ангары. Ваня давно изучал их окружение, чтобы понять, где можно попытать счастье, либо с запчастями, либо с другим кораблем. «Завтра пойду», — сказал, наконец, Ваня, — «уйду с утра и не на один день». «Приготовишь мне с собой поесть? Куда пойдешь?» — спросила Зоя. «Пойду вот по этой линии», — Ваня ткнул пальцем, — «видишь, тут если идти от корабля к кораблю, до ангаров почти по прямой получится. Буду проверять по пути все суда, и доберусь до ангаров. Очень мне хочется туда заглянуть. Прям вот чувствую, что там может оказаться что-то интересное. Дались тебе эти ангары? Здесь и так полно кораблей, не обязательно туда идти. Можно поближе поискать», — сказала Зоя свое мнение, причем уже не в первый раз. Ей не очень нравилось, что Ваня собирается уйти так далеко, к тому же один. «Эх, Зой, я когда это поле в первый раз увидела издалека, мой взгляд сразу к этим ангарам прицепился. Я, можно сказать, из-за этого сюда и шел. Меня туда так и тянет», — сказал Ваня. Зоя тяжко вздохнула, понимая, что не сможет его переубедить. «Ну, раз ты сегодня никуда не собираешься, может, пойдем на шкурах поваляемся?» — вдруг сказала она. У них за эти дни уже сложился свой язык, как это часто бывает у пар. Выражение «поваляться на шкурах» носило вполне определенный смысл. Ваня взглянул на Зою. Она себе не изменяла, была как всегда в золотом. Наверняка у бывшей хозяйки в гардеробе были вещи и других цветов, несмотря на пристрастие к золотому, но Зоя выбирала исключительно этот цвет. Сегодня на ней было платье чуть выше колен, обтягивающее ниже пояса и свободное сверху, с пышными рукавами. На ногах золотые ботинки. Ваня постарался вспомнить, повторялась ли Зоя хоть раз, и пришел к выводу, что нет. Зоя смотрела на него с легкой полуулыбкой, слегка склонив голову вперед и вбок. Предложение было заманчивое, он даже чуть было не согласился, но потом хлопнул руками по коленям, чтобы сбить настрой. «Нет, Зой, давай ночью, сегодня тоже много дел, нужно подготовиться к вылазке, собраться, да и с реактором еще думал поковыряться, там еще кучу перебитых проводов восстанавливать», — сказал он. «Ну, как знаешь», — Зоя встала и медленно пошла к выходу, слегка покачивая бедрами, — «многое теряешь». Не оборачиваясь, вполголоса сказала она. «Я знаю», — сказал Ваня, — «вот выберемся отсюда, целыми днями будем на шкурах валяться». Зоя остановилась, глянула на него через плечо и спокойно сказала: «Тогда, может, я не захочу», — после чего скрылась в коридоре. «И откуда что берется?» — усмехнулся Ваня, после чего крикнул ей вслед: «Я думаю деревяшку с собой взять, так что не один пойду». Зоя тут же возникла в дверном проеме. Вся томная игра тут же закончилась, и она возмущенно сказала: «Как, возьмешь деревяшку? А с Митки кто будет сидеть? Ну, ты посиди, он же не нянька тебе. И так целыми днями они вдвоем. Он мне может быть полезен. Там аномалий мало, но все равно есть. Я не уверен, что все запомню по экрану. Да может быть чего-то отсюда и не видно. Проводник мне нужен», — удивился Ваня ее возмущению. «Прости, ты прав, конечно», — сказала Зоя, подошла к Ване и уселась к нему на колени. «Ты же на меня не сердишься? Сама чувствую, что перегибаю. И вроде бы в шутку иногда начинаю, а потом уже сама не понимаю, шучу или нет». «Да не сержусь, конечно. Знаешь, а пойдем, поваляемся на шкурах. Только одни разок, долго валяться некогда, а то я ничего не успею сделать», — сказал Ваня. Зоя радостно взвизгнула, вскочила, схватила его за руку и потащила к выходу. Один раз поваляться не получилось, впрочем, как обычно. В итоге собираться пришлось почти ночью. Свет на корабле был, и это не являлось проблемой. Проблема была в том, что Ваня поздно лег спать, а хотел выспаться получше, ведь предстоял тяжелый день. Утром Ваня вскочил как подорванный, но оказалось, что только светает. Рюкзак был готов, оставалось только положить еду и воду, которые тоже были приготовлены, но лежали в холодильнике. Из оружия Ваня взял один из найденных пистолетов и мачете Римма. Когда он встал, Зоя тоже вскочила и побежала на кухню, за едой. Даже одеваться не стала. Впрочем, она часто так делала, мотивируя это тем, что смотреть здесь кроме Вани на нее некому, кого можно было бы стесняться. И одевалась она только для него, и чтобы было что потом снять. Хотя последнее было не совсем правдой. Ей нравилось наряжаться. Долгие годы она была лишена такой возможности, а тут дорвалась. Возможно, одежда тоже поспособствовала ее внутренним переменам и преображению. Теперь она чувствовала себя совершенно иначе. А Ваня пошел будить деревяшку. Тот пока не знал, что его сегодня ждет. Ваня его не предупреждал, потому что не был уверен, что сможет объяснить планы на следующий день. Дети спали, развалясь на большой кровати. Оба лежали, раскинув в стороны руки и ноги. Как только Ваня вошел, деревяшка тут же села и выжидательно на него уставился. Ваня призывно махнул ему рукой, говорить ничего не стал, чтобы не разбудить Митки. Деревяшка все понял, слез с кровати и заковылял за Ваней. «Пойдем, погуляем», — сказал Ваня, когда они оказались в коридоре. Деревяшка секунду посмотрел на него, по обыкновению переваривая информацию и стараясь понять, правильно ли он расшифровал то, что говорит ему человек, а потом кивнул. «Ну, вот и славно». Ваня потрепал его по голове. Когда деревяшка увидел, как Ваня берет и взваливает на себя рюкзак, то вдруг очень оживился и что-то замычал. По всему было видно, что он очень рад. «Только теперь дошло, что мы уходим», — добродушно сказал Ваня. «А с чем же ты тогда до этого согласился?» Деревяшка посмотрел на него как в прошлый раз и опять кивнул. «Да», — сказал Ваня, — «иногда мне кажется, что ты прям вот все-все понимаешь, а потом смотрю, а нет, угадываешь. Иногда угадываешь, а иногда нет. Или общение с ребенком на тебя так действует, что ты начал забывать, как со мной общаться. Деревяшка опять на него посмотрел, подумал и кивнул. Вот то-то и оно, усмехнулся Ваня. Ну ничего, сейчас вдвоем побродим, глядишь, взаимопонимание и вернется на прежний уровень. Они втроем направились к пассажирскому входу. Через грузовой решили не идти, чтобы длинные за ними не увязались. Ваня хотел, чтобы они остались тут, с Зоей и ребенком. Какая-никакая, а защита. От фуры не помогут, но вот если кто поменьше заявится, то вполне. Ваня вышел на трап первым. На нем была новенькая, перешитая Зоей одежда, новые ботинки на высокой шнуровке, которые он нашел здесь, у пилотов. С обувью ему всегда было проще. Размер был вполне стандартный. С одной стороны на поясе висела кобура, с другой мачете, за спиной рюкзак. На голове была кепка с козырьком. Ваня вдохнул полной грудью утренней прохлады и потянулся. Деревяшка сделал примерно то же самое, подражая Ване. Они с Зоей рассмеялись, но деревяшку это не смутило. Наоборот, он воспринял это как одобрение и повторил потягивание. Зой, отсмеявшись, сказал Ваня, как разогреет, открой длинных, не держи взаперти. Помнишь как? Да помню, помню, махнула рукой Зоя. Ты же вчера мне все это говорил. Я говорил в таких обстоятельствах, что можно было все забыть потом, сказал Ваня с намеком. Дурак, Зоя слегка ударила его кулаком в плечо и улыбнулась. Вот еще, Ваня достал из кармана маленький парализатор, все случая не было отдать. Красота какая! Зоя сложила ладони перед грудью, это пистолет, настоящий, это парализатор, он. Я знаю, что такое парализатор, оборвала его Зоя, это даже лучше. Чтобы без крови и не насовсем. А пользоваться умеешь? Спросил Ваня. Ты объясни, думаю, что тут ничего сложного, сказала Зоя. Вот, смотри, это самая главная кнопка, точнее рычажок. Это предохранитель, чтобы он случайно не выстрелил. Пусть все время будет в таком положении. Если надо будет выстрелить, его вниз и жмешь на спусковой крючок, как у пистолета. Тут все специально так сделано, как у огнестрельного оружия. Главное, не играйся с ним, все-таки оружие. И смотри, чтобы он к Микке в руки не попал, а то это может плохо закончиться. Ну что я, совсем что ли уже? Слегка обиделась Зоя. Я не про то, что ты ему его дашь, а про то, что можешь нечаянно положить куда-нибудь, где он сможет достать, сказал Ваня. Ладно, я все поняла. Зоя сунула парализатор в карман и обняла Ваню за шею, после чего встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Удачи вам там и постарайтесь сегодня вернуться. Зой, я же говорил, это крайне маловероятно. Но ты смотри за нами по мониторам. Если бы мы просто шли к ангарам, а мы по пути будем корабли обследовать. Повезет, если в два дня уложимся. Но это уж как пойдет, сказал Ваня. Зоя отпустила Ваню и повернулась к деревяшке, а тот с готовностью протянул к ней руки. Эй, с наигранным возмущением сказал Ваня, это моя женщина. Ревнуешь? Лукаво взглянула на него Зоя, после чего нагнулась к деревяшке и тоже его чмокнула. Между прочим, я его каждый день перед сном целую, Микки и его, так уж повелось, так что он уже к этому привык. Ладно, малыш, нам пора, сказал он деревяшке, после чего кивнул Зое и спустился вниз. Вы там давайте, аккуратнее, ребята, ладно, махнула им вслед рукой Зоя. Мы то что, главное, вы тут давайте аккуратно без нас, сказал Ваня. В общем, давайте все будем аккуратны, сказала Зоя и, прислонившись к проему шлюза, стала смотреть, как они удаляются бодрой походкой. Деревяшка, как обычно, прихрамывал, но тоже довольно бодро. Когда они удалились на приличное расстояние, Зоя решила пойти внутрь дальше смотреть за ними через мониторы. Она закрыла шлюз, прошла в рубку и, усевшись в кресло, стала наблюдать за двумя фигурами, шагающими по полю, большой и маленькой. Подумала, не пойти ли проверить Микки, но решила, что еще очень рано, а он в такое время не просыпается, можно будет сделать это попозже. Она слегка откинула спинку кресла, чтобы сидеть полулежа, а ноги закинула на пульт, положив одну на другую. Ваня, если бы такое увидел, по головке бы не погладил, но его здесь нет, а она будет очень осторожна и ничего не нажмет. В таком положении она и продолжала наблюдать за своими ребятами, и ни разу ей в голову не пришло, хоть мельком, взглянуть на Фура. Впрочем, как и Ване в это утро, они с просоньей в суете сборов совсем про него забыли, а меж тем, его на прежнем месте уже не было. Глава 2. Первый корабль, который им попался на пути, был заперт. Попасть внутрь они не смогли. Это было обычное небольшое грузовое судно. В следующее они зашли спокойно, потому что там все было нараспашку. Правда, смысла в этом было немного. Там ничего интересного не оказалось. Похоже, что его разграбили. А может, не разграбили, а просто разбирали потихоньку на запчасти. Правда, странно, что посреди взлетного поля Ваня радовался, что не забыл взять с собой фонарь, найденный на их корабле. Без этой штуки исследование внутренностей попадающихся по пути судов было бы проблематичным. Третий корабль лежал на боку. Это были последствия неудачного взлета. Видно, он только оторвался от земли и тут же упал. Повреждения были минимальными, по крайней мере внешне. От падения шлюзовой люк вышибло, и внутрь можно было спокойно попасть. Ходить было неудобно, из-за того, что корабль лежал, но много времени они там и не стали проводить. Внутри было жутко. Туда набилось людей как в бочку с огурцами, и при падении они превратились в сплошное месиво из тел. Да, прошло много времени и тела усохли и мумифицировались. Запаха практически не было, был только какой-то специфический аромат. Однако, все равно внутри было жутко. Вещи им были не нужны, у них на своем корабле было в достатке. Интересного оружия тут, скорее всего, тоже не было. Оставалось проверить силовую установку. Но, только глянув на приборы в рубке управления, Ваня сразу понял, что это не то, что им нужно. Они поспешили оттуда уйти. Точнее, Ваня поспешил, деревяшке было все равно. Он с интересом все рассматривал и изучал. Следующий корабль полностью выгорел. Там вообще делать было нечего, хотя внутрь попасть было не проблема. Они шли легким зигзагом, от корабля к кораблю. Если бы какое-нибудь судно заинтересовало Ваню особенно, он бы крюк сделал, но ничего подходящего на глаза не попадалось. К вечеру они прошли 3/4 пути до гигантского ангара, в который Ваня и хотел попасть. Как раз попался очередной корабль, в который они сумели проникнуть, там и решили заночевать. А то вдруг такого больше не подвернется, спать на бетоне под открытым небом не очень хотелось. В корабле не было ничего интересного. Обычный челнок, скорее всего, частный, полугрузовый, полупассажирский. Кто-то подрабатывал, возя небольшие грузы или людей. Внутри было бедно и пусто. Хорошо, что трупов не оказалось. Зато были каюты с кроватями и даже постельным бельем. Все, правда, слегка запылилось, но когда Ваня поймал себя на этой мысли, то усмехнулся. То на земле спать нормально и радуешься, что вообще поспать удалось, а то постель пыльная. К хорошему быстро привыкаешь. Ну, деревяшка, как ты думаешь, у наших там все в порядке? Спросил Ваня, лежа на кровати и заложив руки за голову, в тусклом свете фонаря, включенного на минимум. «Да», — сказал деревяшка. Ваня аж подскочил. «Что ты сказал?» — потрясенно спросил он. Деревяшка смотрел на него открытым ясным взглядом, в котором читалось удовольствие от сделанного. «Да», — повторил деревяшка. «А ты понимаешь, что это значит?» — спросил Ваня, внимательно глядя на деревяшку. «Да», — гордо сказал деревяшка. «Или все-таки не понимаешь?» — лукаво спросил Ваня. «Да», — с прежней уверенностью ответил деревяшка. «А-а-а, ну тогда понятно». Ваня усмехнулся, но попытка засчитывается. «Ты все равно молодец. Ложись, поспи, завтра тоже тяжелый день». Деревяшка с готовностью улегся на разложенные для него на полу одеяло. Ваня задумчиво приподнял брови. «И вот как понять, где проходит граница твоего понимания?» Он вздохнул и лег обратно, заложив руки за голову, скоро заговорит. Уверенно сказал он и закрыл глаза. Утром Ваня проснулся рано, не терпелось продолжить путь к ангару. Он боялся, что внутри его может постичь разочарование. Например, ангар вполне может оказаться пустым или забитым всяким хламом. Но ведь пока не проверишь, не узнаешь, так что очень хотелось поскорее туда добраться и заглянуть внутрь. Не верилось, что такое большое сооружение могли построить просто так, чтобы держать там что-то обычное. Вообще, ангары на космодроме строили для кораблей, чаще всего для ремонта, когда нужно было обеспечить доступ и сверху, и сбоку. Ну и чтобы непогода не помешала, если будут демонтированы большие части обшивки. Эдакие филиалы космических верфей, где эти корабли строили. Но не всегда же есть возможность отогнать аппарат туда на ремонт, для этого и строились эти ремонтные цеха. Но этот, ближний к ним ангар, был уж очень огромным. Их яхту, где осталась Зоя, отсюда уже видно не было. Ее заслоняли корабли, коих они уже прошли много. Сейчас в любую сторону обзор был ограничен стоящими кораблями. Это место на космодроме было заставлено очень густо. Чтобы что-то разглядеть, Нужно было бы залезть наверх, на какой-нибудь из кораблей, но нужды в этом не было. Ангар возвышался над всем этим хозяйством, тут уж с курса не собьешься. Вот идти обратно, да, там будет важно не промахнуться. А сейчас тут был такой ориентир, мимо которого не пройти при всем желании. И чем ближе они подходили, тем больше он возвышался над ними, заслоняя небо. То, что цель была близка, а опасности давно не встречалось, Ваню заметно расслабило, и если бы не деревяшка, все могло бы закончиться плохо. Но деревяшка бдила и успел схватить Ваню за руку. Ваня резко остановился и замер. Тут же вернулась сосредоточенность и настороженность. А приглядевшись чуть внимательнее, он заметил слабые фиолетовые переливы в воздухе. Он не помнил это место. Изучая маршрут на их корабле, он внимательно отслеживал все зоны, которые могут быть потенциально опасны. Но работа датчиков корабля была ограничена его высотой. Возможно, многие места он не мог увидеть своими приборами и просто их дорисовывал. Это место оттуда, скорее всего, видно не было. Не сходя с места, Ваня стал разглядывать эти едва заметные переливы. И чем больше он на них смотрел, тем лучше их видел. Мозг начинал отфильтровывать нужную информацию, и то, что преградило им путь, как будто стало проявляться из воздуха. Да, оно по-прежнему было едва заметно, но теперь уже, по крайней мере, различимо. Это было похоже на тонкую паутину, а скорее даже тенета, и как будто даже не материальные, а энергетические. Но как вскоре выяснил деревяшка, они были вполне себе физическими. Выяснил он это просто. Взял и швырнул туда камень. Там, где он врезался в эту паутину, она стала гораздо более видимой, и чем ближе к камню, тем темнее. Камень повис в воздухе. Эта штука была, похоже, очень липкой. Его сильно опутало и облепило. Но постепенно, под влиянием силы тяжести, он стал сползать вниз. Ваня еще раз обвел взглядом эту паутину. Мозг получил новую информацию и стал находить новые подробности. Теперь он видел висящие в воздухе тут и там мелкие соринки, вокруг которых и было небольшое затемнение. Эта прилипшая пыль делала паутину видимой. Не сильно, но хоть как-то. Если закрыть глаза, а потом резко открыть, или отвернуться, а потом повернуться обратно, то паутина исчезала. Требовалось время, чтобы зрение опять на нее настроилось, и мозг отделил ее от всего остального. Но когда это происходило, она как будто проступала из воздуха. Ваня подошел поближе, несмотря на протесты деревяшки, и посмотрел вдоль нее. Так было видно лучше. Паутина была натянута между двумя кораблями. Возможно, не только между ними, но отсюда было видно только то, что она перегораживает именно этот участок. Расстояние было немаленькое, однако, на всем протяжении она почти не провисала. Внезапно налетел легкий порыв ветра, и она качнулась в сторону Вани. «Уау, уау, уау!» Ваня бросился назад, стараясь, чтобы она его не коснулась. Деревяшка тоже что-то запричитал и присоединился к нему. Амплитуда колебаний оказалась приличная. Значит, она создавала ветру большое сопротивление. Но как только порыв стих, она тут же вернулась обратно, в состояние покоя. «Фух!» — Ваня вытер рукой пот со лба. «Нам же не нужно, чтобы эта штука нас коснулась, верно?» — спросил он у деревяшки. Тот, не раздумывая, кивнул. «Придется нам эту штуковину обойти, да?» — спросил Ваня. Деревяшка кивнул. «Осталось только решить, справа или слева», — хитро на него глядя, спросил Ваня. Деревяшка внимательно на него посмотрел и пошел налево. «Любопытно», — Ваня усмехнулся. «Приятель, а ты меня не дурачишь? Может, ты все-таки понимаешь человеческую речь?» Деревяшка посмотрел на него через плечо и пошел дальше. Ваня, улыбаясь, пошел за ним. Они дошли вдоль паутины почти до корабля, который ей был сильно опутан, и где она крепилась одним краем. Ване все это вдруг напомнило рыболовную сеть. По спине пробежал холодок, и он вдруг понял, что чувствовать себя рыбой не очень приятно. И вот именно там они встретили его. Встретили, но не сразу поняли, что это живое существо. Поначалу Ваня думал, что это большой камень, или что-то в этом роде. В любом случае не живое, какая-то серая куча, высотой с человека. Из-за того, что они не поняли, что эта штуковина живая, они подошли слишком близко. Даже деревяшка не почувствовал опасности. Поэтому, когда куча вдруг зашевелилась и они увидели внезапно проявившуюся морду, которая до этого скрывалась в складках, оба впали в легкий ступор. И хотя продолжалось это недолго, в вопросах, касающихся выживания, счет часто идет даже не на секунды, а на доли секунд. Морда существа стала, как будто, втягиваться внутрь, а втянувшись, начала раздуваться. Ваня понял, что сейчас что-то произойдет. Очень было похоже, что существо собирается плюнуть. «Бежим!» – закричал Ваня и, не дожидаясь, пока деревяшка последует его примеру, подхватил его и бросился со всех ног. Интуитивно чувствуя, что не успеет, Ваня размахнулся и, что есть силы, швырнул деревяшку далеко вперед. Возможно, слишком далеко. Тот с криком полетел, нарисовав в воздухе большую дугу, и грохнулся на бетон, где и затих. Пока он летел, Ваня отчетливо услышал сзади звук плевка, после чего его ноги что-то обхватило, спутало, склеило, и он, не удержавшись, грохнулся по ходу движения, сильно приложившись о землю. Он тут же перекатился на спину, чтобы увидеть, что происходит. Его ноги все били снизу и до колен облеплены светло-фиолетовой слизью. Сейчас она была очень хорошо видна. Он попытался встать, но ничего не получилось. Эта слизь тут же затвердевала и теперь была как мягкая, но очень упругая резина. Его ноги намертво склеились. После того, как он перевернулся на спину, слизь коснулась бетона и приклеилась к нему. И вообще, из этой слизи от Вани к плюнувшему существу образовалась дорожка, которая его тоже держала. Подергавшись, он понял, что сам оторваться не сможет. Выхватив мачете, Ваня рубанул по слизи, и оно тоже намертво прилипло. Его можно было качать, слегка поворачивать, но оторвать не было никакой возможности. «Да что же это за дрянь такая?» – возмутился Ваня и, вывернув голову, посмотрел на деревяшку. Тот лежал по-прежнему без движения. «Черт!» – ругнулся Ваня. «Да, от слизи он деревяшку спас, но не убил ли тем самым?» Он повернулся к плюнувшему в него существу. «Ну, спеленал ты меня, что дальше?» – спросил у него Ваня. Как бы отвечая на его вопрос, существо не спеша двинулось к нему. Способ передвижения был примерно как у червяка. «Что, сожрать меня хочешь?» – крикнул ему Ваня. «Ну давай, не ты первый». Ваня яростно подергал мачете, но оно засело как будто еще крепче. «Черт!» – опять ругнулся Ваня. Он совершенно не представлял, что делать, и хотя ситуация не выглядела страшной, на самом деле такой являлась. Просто существо было медленным, вроде без зубов, не то что фур. Однако, с каждой секундой Ваня все более ясно понимал, что дело плохо. Этот медленный и беззубый вполне сможет им пообедать, особенно если еще раз плюнет и совсем лишит возможности двигаться. Преодолев половину пути до Вани, существо вдруг остановилось и пошло волнами. После чего из складок тела стали выбираться такие же существа, только маленькие, сантиметров 30 в диаметре. Вылезло чуть больше десятка и, так же как их мама, медленно поползли к Ване. «Черт!» – опять сказал Ваня. А мама снова втянула морду, потом как и в первый раз стала раздуваться, и Ваня понял, что сейчас она опять плюнет, чтобы детки могли спокойно покушать. Рука судорожно метнулась к кобуре. Он вытащил пистолет и стрельнул прямо в раздутую морду. Он не думал, что пуля сможет навредить такому большому существу. По крайней мере, существенно. Однако, результат превзошел все ожидания. Пуля попала в щеку. Щека лопнула, расплескав фиолетовую жижу, которая еще не превратилась в ту субстанцию, которая спеленала Ваню. Существо крякнуло и обмякло. Детки так и продолжали медленно ползти к Ване. Но трое, которые были ближе к мамке, вдруг развернулись и поползли обратно, а приблизившись вплотную, стали тут же с чавканьем ее жрать. «Да уж», — сказал Ваня и направил пистолет на ближайшего малыша. Он выстрелил, и тот взорвался фиолетовыми брызгами. Это было даже красиво. В пистолете было 20 патронов, хватит на всех и еще останется. Ваня методично, хорошо целясь, перестрелял остальных, кроме тех, которые ели маму. Они были далеко и пока заняты делом, следовательно, не опасны, а промахиваться и тратить впустую патроны Ваня не хотел. Потом добьет, когда выберется. Но с тем, чтобы выбраться, были проблемы. Слизь своих свойств не теряла и, возможно, вообще не потеряет. Вздохнув, Ваня расстегнул ремень и стал пытаться выбраться из штанов. Мешали ботинки. Поскольку они были перепачканы в слизи сзади, доступ к шнуркам был. Ваня сел и постарался аккуратно их развязать, чтобы не коснуться этой субстанции. Кто знает, вдруг она до сих пор липкая. Впрочем, так оно и было. Развязав шнурки, Ваня стал вытягивать из ботинок ноги. Не сразу, но это получилось. Потом аккуратно вытянул из штанов и вскоре оказался полностью на свободе. Черт, новые штаны. Зоя старалась, шила их. Он с досадой махнул рукой. Потом прошел вдоль линии слизи, внимательно обходя лопнувших детенышей и то, что из них разбрызгалось. Подойдя к маме, перестрелял оставшихся и чуть ли не бегом бросился к деревяшке. Тот по-прежнему лежал неподвижно, не подавая признаков жизни. Оказавшись рядом, Ваня не стал его сразу трогать, чтобы не сделать хуже, если тот получил какие-то серьезные травмы. Ваня лег перед ним на живот и приблизил свое лицо к его лицу и замер. Через несколько секунд он облегченно выдохнул. Деревяшка, вроде бы, дышал, жив, уже хорошо. Но Ваня не знал, что дальше делать и как ему помочь. С человеком было бы более понятно, хотя если подумать, то, наверное, он бы тоже не знал, что делать. «Прости, дружок», – прошептал Ваня, – «я хотел тебя спасти». Видимо, от звучания голоса, но деревяшка вздрогнул и медленно приоткрыл глаза. Они лежали лицом к лицу, очень близко, и смотрели друг на друга. «Я рад, что ты жив», – сказал Ваня. Деревяшка с трудом, еле заметно, кивнул. «Опять я тебя чуть не угробил», – сказал Ваня. Деревяшка опять кивнул. Ваня решил немного подождать, что будет. Может, малыш сейчас оклемается, придет в себя и они зашагают дальше. Но все оказалось не так просто. Деревяшка, и правда, пришел в себя и более-менее оживил. Но с ним не все было в порядке. Взгляд был мутным и вообще, было видно, что ему плохо. Несмотря на это, он постарался встать. Это у него тоже не получилось. Нога, которая раньше была здоровой, неестественно подвернулась. Она была сломана. Деревяшка уселся на попу и что-то забубнил на своем языке, вытянув сломанную ногу вперед. «Сейчас, сейчас», – засуетился Ваня, – «мы что-нибудь придумаем. Главное ведь, что ты жив». Он бросился к своим штанам, прилипшим к слизи. К ремню остались пристегнуты ножны от мачете. Он быстро вытащил ремень, схватил ножны и кобуру и побежал обратно. Пистолет до этого он бросил возле деревяшки. Прибежав, он достал из рюкзака веревку и, приложив ножны к сломанной ноге, принялся ее аккуратно приматывать, делая шину. «Ничего, это все заживет и будет лучше, чем прежде, главное ведь что живой», – бормотал он. Деревяшка смотрел на его действия, наверное, не вполне понимая их смысл. «Ничего, дружок, я ведь тебя и нести могу», – говорил Ваня, заканчивая накладывать шину. Деревяшка внимательно продолжал смотреть, что он делает, слегка затуманенным взглядом. Головой он тоже неплохо приложился. «Ну вот», – сказал Ваня, – «лучше, чем ничего». «Так ведь?» Деревяшка посмотрел на него с благодарностью, сложил рот во что-то напоминающее улыбку, потом поднес свою руку ко рту и впился в нее зубами, после чего завалился на бок и затих. «Ну, или так», — вздохнул Ваня. Глава 3. Он отнес деревяшку в тот корабль, где они провели предыдущую ночь. День только начинался, и скорее всего он будет потерян, а за ним и ночь. Кенгуру они смогут отправиться только завтра, и то, если деревяшка окажется в состоянии. Главное, чтобы в себя пришел. Нога вряд ли так быстро срастется, но Ваня может его нести. Просто нести малыша, пока тот без сознания, было рискованно для них обоих. Без глаз деревяшки был шанс куда-нибудь еще вляпаться. С одной стороны хорошо, что они оба были живы, пусть и не совсем здоровы. Если бы события развивались по-другому, они могли бы уже погибнуть в этой паутине. С другой стороны, сейчас они теряли время. Все бы ничего, но Ваня чувствовал, что Зоя там с ума сойдет от беспокойства. А теперь их поход займет как минимум 3 дня, а может и больше. Была мысль вернуться, а потом сходить еще раз. Но этот вариант Ване совсем не нравился. Это было, как будто, поражение. Да и пока он снова соберется, может несколько дней пройти. А сейчас ангар вот он, совсем рядом. Можно было рискнуть и, оставив деревяшку тут выздоравливать, отправиться туда одному. Но тут вновь проявлялась первая проблема. Ваня не видел опасностей, которые видел деревяшка. Риск был большой, а выигрыш всего в один день. Он решил не спешить. Теперь было главное, чтобы за сутки деревяшка очухался, и они смогли завтра утром продолжить путь. Деревяшка пришел в себя уже вечером. Очнулся и сразу же дал понять, что голоден. Питание, похоже, играло большую роль в вопросах регенерации. У Вани был запас искусственного мяса специально для него. Нужно было растянуть это на всю вылазку, но деревяшка съел все за один раз и уснул с раздутым животом. Утром он опять потребовал еду и съел все, что у Вани оставалось для себя. После этого, в хорошем настроении, он стал пытаться перемещаться по кораблю. Ходить у него пока не очень получалось. Приходилось прыгать на одной ноге, которая и так была хромая. Увидев его состояние, Ваня понял, что пора идти. Он уже был готов к варианту, что если деревяшка будет плох, то они вернутся. Ждать выздоровления слишком долго, Это было бы жестоко по отношению к Зое. Деревяшка с удовольствием разместился на Ваниной шее. «Ладно, когда нога заживет, обещаю тебя иногда катать», — сказал Ваня, увидев, что ему нравится там сидеть. «Да», — сказал деревяшка. Ваня усмехнулся, и они пошли к ангару. Утро было не очень раннее, но солнце еще не поднялось высоко, и ночная прохлада еще сохранялась. Они обошли место с паутиной, на всякий случай, по большому кругу, во избежание неприятностей. Поскольку было потеряно много лишнего времени, они больше не осматривали встречающиеся корабли, а шли целенаправленно к ангару. «Эх, и влетит же нам от Зои», — сказал Ваня, бодро вышагивая вперед. Предполагаемое чувство тревоги Зои захватывало и его, и он начинал торопиться. Ему теперь все время казалось, что он куда-то опаздывает. Сердце колотилось громче и быстрее, чем обычно, и помимо того, что он переживал за то, что Зоя их ждет, теперь он стал тревожиться еще и за то, все ли с ней в порядке. Мало ли что могло произойти за несколько дней. Да, она не маленькая девочка и долго выживала вообще непонятно как. Сидеть в корабле, который запирается, да еще и под охраной длинных, было не самым сложным в ее жизни испытанием. Однако, на душе все равно было тревожно. Ангар сыграл с ними злую шутку. Сработал эффект гор. Когда кажется, что ты уже совсем близко, уже у подножья, идешь-идешь, а все никак не дойдешь. Такое обычно бывает с очень большими объектами, когда мозг ошибается в оценке их размеров. Ване казалось, что они уже совсем рядом, а путь занял полдня. Когда они подошли близко, на самом деле близко, так, что уже стало можно различить детали, Ваня понял, что одно из его предположений оказалось верным. Это был военный объект. Колония пока только развивалась. Развитие напрямую зависит от количества населения и размеров освоенной территории. Видимо, она не достигла еще тех масштабов, когда в ней полагалось бы строить военный космодром. Однако, само присутствие военных было обязательным. Поэтому, они занимали часть обычного гражданского космодрома. А поскольку объект это режимный, то его и поместили внутрь ангара. Или, что скорее всего, внутрь нескольких ангаров. Те, которые стояли по соседству и сзади этого, наверняка были тоже под военными. Так было проще контролировать свою территорию, да и гражданское население меньше бы нервничало. А то ощетинившиеся пушками корабли рядом с гражданскими обязательно бы вызывали напряжение и недовольство. А так, кто его знает, что находится за этими высокими стенами. Точнее, все знают, но не видно и как будто бы и нет. Это было интересно. Если, конечно, ангар не пустой, а то ведь военные могли успеть эвакуироваться. Чтобы это выяснить, нужно было попасть внутрь. А это было непросто. Было бы здорово, если бы в момент царящей паники и бегства с планеты двери и ворота остались нараспашку, но, к сожалению, этого не произошло. Все было плотненько закрыто и заперто. На высоте 20 метров, по всему периметру ангара, через равные промежутки шли бойницы. По крайней мере, эти смотровые отверстия были очень на них похожи. Раньше эта территория серьезно охранялась. Во многих бойницах угадывались стволы орудий. Сейчас они были убраны вглубь и почти не видны, но при необходимости быстро выдвигались. Раньше, разумеется, также периметр хорошо просматривался с камер. Они шли ниже бойниц, также по всему периметру. Даже понимая, что там сейчас никого нет, Ваня чувствовал себя крайне неуютно. Множество электронных глаз и металлических стволов смотрели на него. В общем, все правильно. Так и было задумано. Чтобы даже дурацких мыслей не возникало у обывателя, лезть к военным. А то чудаков всегда и везде хватает. Это не говоря о тех, кто хотел бы завладеть каким-нибудь вооружением. В общем, армия есть армия. Прямо перед ними были ворота, а рядом дверь. Этот вход и въезд в ангар был не единственным. На некотором удалении они видели еще один, гораздо больше. Наверняка были и другие. Ваня решил действовать последовательно. Сначала осмотреть ближний вход, а потом начать двигаться вдоль стены, в надежде, что рано или поздно какая-нибудь дверь окажется открытой. Они внимательно осмотрели ворота. Тут было глухо. Ни зазора, ни даже малейшего шевеления при попытке их пошатать. Дверь, которая была рядом, тоже была заперта изнутри. Ваня уже собирался двигаться дальше, когда голос подал деревяшка. «Эй!» — сказал он и, поскольку сидел у Вани на плечах, то наклонился вперед и Ваня увидел его голову вверх ногами. «Что, дружок?» — спросил он. Деревяшка ткнул рукой наверх. Там, над дверью было смотровое окно, для визуального наблюдения, а над ним кронштейн с камерой. До окна было метров 7-8. Ваня пригляделся, потом сделал несколько шагов назад, чтобы было лучше видно. Похоже, что окно было слегка приоткрыто. Он огляделся, ища, чтобы можно было такое приставить к стене, но ничего даже приблизительно подходящего по смыслу рядом не было. «Нет, малыш», — Ваня отрицательно покачал головой, — «боюсь, что мы туда не сможем забраться. Слишком высоко. Мы», — сказал деревяшка и постучал себя по груди кулаком. Ваня этого не видел, но догадался по звуку и движениям. «О, новое слово выучил», — удивился он, — «молодец. Но я говорю, мы туда не сможем забраться. Мы», — опять сказал деревяшка и вновь постучал себя в грудь. «Ты хочешь сказать, что ты сам заберешься?» — удивился Ваня. «Но как? Да и нога у тебя еще не прошла». Деревяшка наклонился со стороны сломанной ноги и слегка постучал по шине, где она была примотана веревкой. «Ты хочешь забраться туда по веревке?» Ваня был очень удивлен, что деревяшка так доходчиво объясняет ему свою мысль. Он оглядел окно. Единственное, за что там можно было зацепиться, так это кронштейн камеры. Но Ваню бы он не выдержал точно, а вот деревяшку, вполне возможно. Если забросить туда веревку, то может и получиться. Веревок у них было достаточно. Они на что-то такое и рассчитывали. Точнее, Ваня рассчитывал. Ссадив деревяшку в стороне, Ваня оставил его наблюдать за происходящим, а сам начал пытаться забросить наверх веревку. Чтобы она лучше летела, он привязал наконец средних размеров камень, бросал вдоль стены, чтобы, перелетев, веревка спустилась с другой стороны кронштейна. Получилось только с восьмой попытки. Когда камень перелетел через кронштейн и повис на веревке, деревяшка радостно вскрикнул. «Да». Ваня даже вздрогнул от неожиданности, повернулся и сказал ему: «Видишь, получилось. Молодец, твоя идея. Не знаю, что нам даст то, что ты окажешься внутри один, но посмотрим. Если что, спуститься никогда не поздно, верно?» «Да», — радостно ответил деревяшка. Ваня спустил камень вниз, сделал на его месте большую петлю, усадил в нее деревяшку и стал аккуратно поднимать. Сначала очень медленно, проверяя прочность кронштейна, потом все быстрее и быстрее. Деревяшка радостно и возбужденно что-то бормотал. Оказавшись возле оконного проема, он ухватился за край и, толкнув оконную створку, ловко забрался внутрь. Казалось, что сломанная нога ему не особенно и мешает. Ваня стал прислушиваться, чтобы понять, что происходит. Ничего слышно не было, стояла полная тишина. За деревяшку он не очень волновался. Аномалии он видел, а других опасностей тут особо и не было. Ваня замер и старался вообще не шевелиться. Уши, почти физически, оттопырились в стороны. Наконец, он услышал какой-то слабый звук, что-то вроде легкого стука, потом скрежетание за дверью, потом опять все стихло. «Деревяшка, это ты?» – спросил Ваня, и от громко прозвучавшего в окружающей его тишине голоса стало как-то неуютно. «Да», – приглушенно донеслось из-за двери. Ваня выдохнул. Опять раздалось какое-то скрежетание, и дверь как будто слегка дрогнула. Ваня встал к ней лицом, положил на нее ладони и надавил. Она немного поддалась, хотя и со скрипом. Скрип был громкий и протяжный. Петли проржавели хорошо. Ваня надавил посильнее, и щель в дверном проеме увеличилась настолько, что можно было пролезть. С другой стороны он увидел тянущего за дверную ручку деревяшку. «Все, хватит, молодец», — сказал Ваня. «Да», — сказал деревяшка и перестал тянуть. Ваня протиснулся внутрь. За дверью оказалась большая комната с турникетом в дальнем конце. Больше дверей не было. Это была проходная на территорию. Похоже, деревяшке пришлось поискать дорогу. Несмотря на то, что окно находилось сверху, спуститься прямо сюда было нельзя. Поэтому малыша долго и не было. Когда Ваня оказался внутри, деревяшка уверенно зашагал к турникету, показывая ему, куда идти. Он сильно хромал и старался опираться на сломанную ногу очень аккуратно. Однако он уже ходил, пусть и с примотанной шиной. Его укус творил чудеса. Полезная способность. Прежде чем идти дальше внутрь, Ваня осторожно прикрыл за собой дверь, на всякий случай, но запирать не стал. С внутренней стороны к входу было пристроено целое здание. Когда они оказались в коридоре за проходной, деревяшка показал на одну из дверей, а потом показал наверх. «Ты здесь вышел, там лестница к окну», — догадался Ваня и руками попытался все это изобразить. «Да», — сказал деревяшка. «Мы туда сейчас не пойдем», — сказал Ваня, — «нам нужно попасть на территорию. Мне прямо не терпится увидеть, что там. Ой, как бы не разочароваться. Но ведь пока не посмотрим, не узнаем, верно?» «Да», — сказал деревяшка, и они направились дальше по коридору. Они шли прямо, надеясь, что за дверью в конце коридора будет выход на улицу. Так оно и оказалось. Изнутри ангар казался еще больше, чем снаружи. Они были как будто на гигантском стадионе с раздвижной крышей. Секции в виде больших чешуек наползали друг на друга, когда крышу нужно было закрыть. Но сейчас она была открыта. Ангар не был пустым. Прямо в середине, занимая почти всю площадь, стояло то, ради чего он и был построен. Это был космический корабль, военный. Ваня не очень был силен в классификации, но он предположил, что это крейсер. Среди крейсеров он, возможно, был одним из маленьких, но среди тех кораблей, которые могут входить в атмосферу и совершать посадку на планеты, это был просто гигант. Ваня даже не знал, что настолько большие корабли бывают внутриатмосферными. Но раз он здесь, значит, приспособлен к полетам и посадке в плотных слоях атмосферы. Самые большие корабли строились в космосе и никогда не опускались на поверхности планет. Они просто физически не смогли бы этого сделать, так как не были к этому приспособлены. А этот был. Ваня поймал себя на том, что стоит и смотрит на этого красавца, открыв рот. Он спохватился и закрыл его. «План такой», — сказал Ваня вслух, «но больше не для деревяшки, а для самого себя. Сегодня весь остаток дня изучаем обстановку и пытаемся проникнуть внутрь. Ночью спим, а утром, чтобы не произошло, выдвигаемся обратно. Нас слишком долго нет, нехорошо получается. Если бы мы сказали, что уйдем на неделю, другое дело. Пора назад, на обратную дорогу, и так день уйдет. Потом возьмем Зою с ребенком, твоих родственников и еще раз сюда наведаемся. Ну, или одни придем. Это будет зависеть от того, что мы сегодня тут обнаружим. Идет, да», — сказал деревяшка. Они пошли к крейсеру. Еще издалека Ваня увидел, что спущен большой трап и открыты ворота в передней, обращенной к ним части корабля. Людей нигде не было. Живых они и не ожидали увидеть, но не было и мертвых. Как будто все просто ушли отсюда. А это было странно. Не улетели на корабле, хотя, может быть, он просто неисправен. Если так, то когда пришел приказ об эвакуации, военные погрузились на другие корабли и улетели. Кто не смог улететь, тот остался. Хотя, если Ване не изменяла память, среди местных колонистов были не военные, а охранники. Про военных он не помнил. Значит, вполне возможно, они успели улететь. По крайней мере, большинство. Когда они подошли ближе, крейсер заслонил им небо. Опущенный трап тоже был огромным. Это был вход в грузовой отсек. Тут можно было загонять большие транспортники с продовольствием и другими необходимыми на борту запасами. Корабль был не десантным, поэтому боевую технику возить не должен был, хотя при желании можно было загнать и ее. А вот более мелкие корабли внутри должны были быть. В этом Ваня не сомневался. Крейсеры всегда несли на борту корабли прикрытия, которые вылетали с них при необходимости. И хотя этот по меркам космоса был небольшим, все равно что-нибудь довозил с собой. А это как раз представляло для них интерес. Если, конечно, небольшой корабль можно будет вывести из крейсера, не поднимая эту махину в воздух. От разных мыслей и вариантов в голове было тесно, и Ваня жалел только об одном, что раньше слишком мало интересовался военной техникой и в частности космической. Сейчас бы ему эти знания очень пригодились. Но он был почти уверен, что здесь стоят плазменные силовые установки. Скорее всего, множество, это гарантирует надежность. Даже выход из строя нескольких не лишает корабль боеспособности. А это давало большую вероятность, что они смогут разжиться здесь запчастями. Настроение у Вани было просто отличное. Он верил, что хоть один из вариантов обязательно сработает, и они смогут отсюда улететь. Они поднялись по тропу и оказались, как Ваня и предполагал, в большом грузовом трюме, а точнее терминале, где происходила выгрузка, сортировка и распределение поднятых на борт грузов. Понимая, что они могут искать рубку управления весь остаток дня, Ваня остановился, почесал затылок и сказал деревяшке: «Ну, ведь если капитан будет подниматься на борт, ему же не обязательно нужно идти через грузовой трюм, как ты думаешь?» «Да», — ответил деревяшка, — «вот и я о том же. Должен быть другой вход, стоит его поискать». Они спустились обратно и пошли под брюхом крейсера между огромных выдвижных опор, на которых он покоился. Вскоре Ваня увидел то, что искал. Прямо в центре корабля был большой квадратный столб, который опускался сверху. Это был пассажирский терминал, через который внутрь попадали люди. С каждой стороны было по несколько лифтов, а по углам входы на лестнице, на случай обесточивания систем. Как же можно на военном корабле, да без запасного выхода? Они прошли по лестнице наверх, и там, в центре корабля, было что-то вроде атриума. Откуда-то сверху шел свет, скорее всего дневной, ведь системы были обесточены. Оказавшись здесь, Ваня сразу понял, где находится рубка управления. Он несся туда почти бегом, так, что деревяшка за ним еле успевал. Заметив это, он подхватил его под мышку и побежал уже в полную силу. В рубке было все, как он себе и представлял. Одновременно здесь должны были работать более десятка человек, но капитанский мостик выделялся. Это было место на постаменте в центре, откуда было видно все экраны и мониторы. Здесь уже все пришлось рассматривать при помощи фонарика. Пошарив по сторонам ярким лучом, Ваня направился к креслу, в котором раньше сидел капитан. Ваня уселся в него и посмотрел на пульт. Справа был большой красный рычаг, а внизу тумблер под прозрачной крышкой. Ваня потрогал рычаг, но тот не сдвинулся с места. Тогда он откинул прозрачную крышечку и переключил тумблер, после чего вновь взялся за рычаг и легонько надавил. Глава 4. Ничего не происходило, пока рычаг не достиг своего крайнего положения и с щелчком там не зафиксировался. В этот момент корабль ожил. Зажегся свет, вспыхнули экраны, что-то где-то загудело и задвигалось, заработала вентиляция. Как будто корабль все эти годы только и ждал, когда его включит. «Ой», — сказала испуганно деревяшка. «Я смотрю, у тебя новые слова все прибавляются и прибавляются», — сказал Ваня, внимательно вглядываясь в экраны. «Правда, пока что все из двух букв». Капитанский пульт был центром управления. Отсюда можно было управлять всем, любыми системами. Можно было переключить сюда любые функции с других пультов, где должны сидеть офицеры, члены экипажа. Можно было даже управлять крейсером напрямую. Был соблазн выдвинуть штурвал, но Ваня сдержался и пока что этого делать не стал. Итак, тут было много всего интересного, чем стоило заняться. На экраны можно было вывести информацию с камер, установленных по всей зоне космодрома, контролируемой военными. Ваня взялся за джойстик и стал быстро менять картинки на огромном, во всю стену, экране. Его внимание привлекла трансляция с одной из камер. Он ее увеличил. Точно, это был вид сверху на космодром. Видео передавалось, по всей видимости, со спутника в режиме онлайн. Ваня начал управлять картинкой, посмотрел сверху на крейсер, в котором он сейчас сидел, и даже при таком ракурсе, вид и размеры потрясали. Точнее, потрясали еще больше. Отсюда было хорошо видно, насколько этот крейсер крупнее всего, что здесь есть. Как он и предполагал, дальше были тоже военные ангары, где тоже стояли корабли. Целый флот, небольшой, но все же, как-никак планету надо было контролировать и защищать. Ангаров было 2,5 десятка, в некоторых было по несколько кораблей, как правило, небольших. Некоторые, правда, были пусты. И вскоре Ваня увидел, почему они пусты, и стало понятно, куда делись все люди. Дальше космодрома и военных ангаров было большое неосвоенное пространство, что-то вроде слабо заросшей степи. И вот вся эта степь была усеяна обломками разбившихся кораблей, больших и маленьких, военных и гражданских. Видимо, после взлета с космодрома воздушный коридор для выхода в космос проходил над этой степью. Там они все и нашли свой последний приют. Удалось ли спастись хоть кому-нибудь, было неизвестно. Возможно, что нет. Ну, или только тем, кто сумел улететь раньше, до определенного момента, когда все пошло прахом. Ваня немного поискал и нашел, как перевести изображение в тот же вид, что и на их дорогой яхте. Так, чтобы были видны невидимые части спектра и разные поля. Когда он это включил, то картинка почти исчезла. Все стало каким-то мутно-сиреневым. Он убрал трансляцию со спутника и переключился на камеры, находящиеся на планете. Некоторые из них находились высоко и давали отличный обзор. Когда он перевел их в мультиспектральный режим, то все встало на свои места. Ваня откинулся в кресле и задумался. Все видимое пространство вокруг было накрыто каким-то сиреневым облаком. Отсюда было непонятно, накрывало это облако только космодром, какую-то часть материка или вообще всю планету. То, что именно это облако послужило причиной крушения всех кораблей, Ваня не сомневался. Имея опыт контакта с разного рода аномалиями, он понимал, что они могут быть крайне опасны. В конце концов, накрывает это облако всю планету или это только купол над космодромом и близлежащими территориями, было неважно. Улететь в космос отсюда не получится. По крайней мере, с большой долей вероятности. Вряд ли это облако потеряло свои свойства за прошедшие годы. В космос он и не собирался. Точнее, держал это как запасной вариант, если они найдут рабочий корабль и первоначальный план не сработает. Теперь, одним способом выбраться отсюда становилось меньше.